В угоду политическим амбициям. Начавшаяся в пору Андропова замена кадров при Черненко замедлилась, однако все-таки продолжалась. И сама логика кадровой работы, выдвигавшая в разряд наиболее важных задач очищение руководящего звена партии от людей, злоупотребляющих своим служебным положением, вывела нас на тогдашнего заведующего общим отделом ЦК Боголюбова. Боголюбов был особо приближен к Черненко, пользовался его полным доверием. Эта странная благосклонность со стороны генсека служила для меня одним из проявлений двойственности натуры Константина Устиновича. Сам он был человеком скромным, а Клавдий Михайлович явно злоупотреблял своей высокой должностью. И все-таки Черненко ему доверял. Вот и разберись. Но так или иначе, оставить Боголюбова в покое, скажем, просто не обращать на него внимания, я никак не мог. Он был одним из старых, могущественных аппаратных столпов, на которого, как говорится, замыкались и некоторые другие высокого ранга аппаратчики, олицетворявшие прежние порядки Старой площади. Такого же мнения, кстати, придерживался и Горбачев. С Михаилом Сергеевичем мы не раз обсуждали проблему Боголюбова. Этот человек был заносчив, амбициозен, постоянно подчеркивал, что он, не чета другим заведующим отделом, а находился на особом положении, опирался на благорасположение генерального секретаря. Тут надо еще напомнить, что при Андропове Боголюбов, что называется, стоял по стойке смирно. Он буквально менялся в лице, когда ему звонил по телефону Юрий Владимирович. Однажды я наблюдал это сам, поскольку в момент звонка находился в боголюбовском кабинете. Зато после смерти Андропова Боголюбов, видимо, решил сполна взять свое. В 1984 году, помнится, у него был 70-летний юбилей, встал вопрос о награждении. Горбачев и я, уступая нажиму Черненко, скрепя сердце, вынуждены были дать согласие на то, чтобы Боголюбова наградили орденом. Однако ему и главного ордена показалось мало. Он буквально выклинчил у Черненко звание Героя социалистического труда, о чем я узнал лишь из газет. Так было, такие в то время были порядки. И они свидетельствовали о том, что начинает возрождаться звездопад брежневских лет. История с Боголюбовым длилась довольно долго и завершилась уже после апреля 1985 года. Правда, став генеральным секретарем, Горбачев почему-то потерял к ней интерес. Однако я считал этот вопрос принципиальным, личных-то отношений у меня с Боголюбовым не было. Никогда он мне, как говорится, дорогу не перебегал. Но Боголюбов олицетворял прежний стиль начальствующего партаппаратчика. Он был чиновником не по должности, а по сути. Он благоговел перед сильными и измывался над слабыми. Наконец, он явно злоупотреблял властью, и пока находился во главе одного из важнейших отделов ЦК, это символизировало, что прежний аппаратный стиль не сломлен. Вопрос, таким образом, был по крупному счету объективным, а не личностным. О том, каким в те годы был этот начальствующий аппаратный стиль на Старой площади, свидетельствует такой пример. Буквально на следующий день после утверждения в апреле 1983 года заведующим орготделом, мне, как говорится, подали автомобиль «Чайка». Но я не очень любил эту огромную, явно шикарную машину. В гараже Томского обкома партии с давних времен была одна «Чайка», но мы ее держали только для встречи высоких московских гостей. За 17 лет работы в Томске сам я ни разу не воспользовался «Чайкой». Ни разу. Ездил на «Волге», редко на «УАЗике». Вот машина, которая дремать не дает. Правда, знавал я одного человека, который умудрялся прикорнуть даже в неимоверно тряском УАЗике. Это Алексей Кириллович Картунов, с которым мы проехали на вездеходе сотни километров вдоль трубопроводов. Бывший министр газовой промышленности Картунов воевал, был удостоен звания Героя Советского Союза, рассказывал мне, что умение дремать в любой обстановке приобрел на фронтовых дорогах. Короче говоря, к «Чайке» я не привык, не хотел на ней ездить в Москве и сразу же обратился к тогдашнему управляющему делами ЦК КПСС Павлову. Очень прошу вместо чайки выделить мне для поездок Волгу. Буду вам благодарен». Однако ответ был неожиданным и суровым. «Ты что, хочешь выделиться? Все просят чайку, а ты, значит, не такой, как все. Не надо, Егор Кузьмич, выделяться, ставить других заведующих отделами в неудобное положение. Как положено работникам твоего ранга, так давай и будем действовать». «Так-то вот, не выделяйся». Павлов в ту пору еще был в большой силе, и мои возражения попросту отмел. Не позволил нарушить аппаратный стиль тех времен, которые особенно ревностно поддерживали такие люди, как Боголюбов. Между тем, в ЦК КПСС начали приходить письма о злоупотреблениях, допущенных Боголюбовым. В частности, поступил сигнал из Киргизии, в котором речь шла о следующем. Боголюбов от этой республики был депутатом Верховного Совета СССР и на встрече с избирателями четырежды прилетал туда на отдельном самолете. Люди справедливо усматривали в этом использование служебного положения. Стали разбираться. За этим серьезным нарушением выявились и другие. Во-первых, выяснилось, что Боголюбов защитил докторскую диссертацию, которую за него написал другой человек. Кроме того, оказалось, что ему выдали подложную справку, добился, об участии в боевых действиях на фронте в годы Великой Отечественной войны. Но, как говорится, дальше больше. Боголюбов, пользуясь своим служебным положением, сумел примазаться к коллективу специалистов и получить государственную премию за прокладку пневмопочты между зданием ЦК на Старой площади и Кремлем. А лауреатом Ленинской премии, Ленинской, он стал вместе с архитекторами и строителями за проектирование и создание зала заседаний пленумов ЦК. Была ли необходимость удостаивать Ленинской премии строителей зала заседаний пленумов? Вообще для партийных работников высокого ранга вопрос о лауреатстве не так уж прост. Их нередко старались включить в состав коллективов соискателей, причем иногда поступали по расчету, в надежде, что это облегчит получение премии. Хотя во многих случаях партийные лидеры действительно принимали очень активное участие в работах, представленных на конкурс. В этой связи должен упомянуть о том, что и я чуть-чуть не получил государственную премию. В Томске мы создали крупное автоматизированное производство на одном из оборонных заводов. В тот период решение таких вопросов в немалой степени зависело от настойчивости обкома партии, а моя позиция на этот счет была известна – помогать всемерно. И я лично приложил немало сил к тому, чтобы быстро переоснастить завод роботами и электронно-вычислительной техникой. А в 1986 году, когда я уже был членом Политбюро, мне принесли на подпись документы о присуждении группе Томичей Государственной премии СССР за создание вышеуказанного производства. В списке значилась и моя фамилия. В то время такие документы проходили через секретариат ЦК и Политбюро, и проект постановления был подписан уже почти всеми членами Политбюро. Увидев среди лауреатов свою фамилию, я тут же позвонил Михаилу Сергеевичу, попросил его исключить меня из списка. Однако Горбачев категорически отказался это сделать, мотивируя свой отказ тем, что товарищам из Томска виднее, и мне не оставалось ничего иного, как самому вычеркнуть себя из списка лауреатов, что я и сделал, о чем известно Зайкову и Бакланову. Премия присуждалась по закрытой тематике, а Зайков занимался в Политбюро оборонкой. Бакланов же в то время был министром общего машиностроения. Это решение было, конечно, непростым, но мне в тот период приходилось рассматривать документы о присуждении премий, других высоких наград, и тот факт, что сам я отказался от государственной премии, помогал мне беспристрастно, принципиально решать эти хлопотные и порой деликатные вопросы. Но в этой связи обязан рассказать и о другом случае. В 1985 году, когда отмечалось 40-летие Победы, фронтовики были награждены орденом Отечественной войны. Это очень справедливая награда. Но кто-то из аппаратных деятелей на Старой площади под шумок тех горячих апрельских дней 1985 года, как бывало при Брежневе, протащил решение, согласно которому орденом Отечественной войны автоматически, как будто это памятная медаль, награждали все члены и кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК. В годы войны я работал в Новосибирске на оборонном авиационном заводе. На фронте не был и считаю, что, в общем-то, не имею права на эту высокую награду. Но тот случай с коллективным награждением расцениваю по-своему. Кому-то, видимо, очень хотелось побыстрее повязать новых партийных лидеров почестями, наградами. Короче говоря, в 1986 году мы на Политбюро договорились не награждать членов высшего политического руководства. Последним, кого по случаю юбилея удостоили звания Героя социалистического труда, был Воротников. Тогда же договорились и о другом – отказываться от присуждения любых премий. Вспоминая все это и многое-многое другое, я каждый раз думаю, как правильно, как честно и искренне мы начинали. Но я несколько отвлекся. А что касается Боголюбова, то выяснилось, что он получил несколько десятков тысяч рублей за издание томов резолюций пленумов ЦК КПСС в политиздате. Между тем, подготовка таких изданий непосредственно входила в его служебные обязанности. Он не имел права на деньги за эти книги. Кстати говоря, члены Политбюро того периода перечисляли гонорары за свои книги в партийную кассу. Что касается меня, то, работая в ЦК, я ни разу не получил гонорар за книги и публикации в газетах и журналах, тоже перечислял их на партийный счет. Букет злоупотребления оказался выдающимся. Когда Горбачеву предоставили выводы комиссии, вопрос о Боголюбове был решен незамедлительно, его с позором выдворили из аппарата. Партком аппарата ЦК КПСС тщательно разобрался в злоупотреблениях Боголюбова и исключил его из партии. Перестали работать в ЦК и другие могущественные в прежние времена аппаратные столпы. Столь подробно рассказываю об этой истории, чтобы напомнить, именно внутри партии, именно в ее центральном аппарате, именно с помощью коммунистов аппарата начался процесс очищения, вернее сказать, самоочищения КПСС. Начался в тот период, когда перестройка делала лишь первые шаги, когда в других руководящих и управляющих структурах еще процветали порядки прежних лет. КПСС подала пример самоочищения, о чем, на мой взгляд, злонамеренно забывают ее нынешние критики, которые, между прочим, все чаще и чаще сами начинают попадаться на всякого рода злоупотреблениях. Вспоминаю, что в тот период мне принесли перевод статьи московского корреспондента итальянской газеты «Карьера делла Сера» под названием «Лигачев. Влиятельный страж догм Горбачева». В той статье говорилось, что Лигачев стал опорой Горбачева в его политике обновления, что Лигачев был инициатором великих чисток, призванных вовлечь в руководящие партийные органы новых руководителей, способных реально оценивать положение и знающих, как надо действовать. Далее корреспондент писал: «Карьера, медленная в своем развитии на первом этапе, совершила стремительный скачок, когда в 1983 году Андропов вызвал в кавычках Лигачева в Москву. Именно тогда и зародился союз Лигачева и Горбачева. Это дает возможность Лигачеву с максимальной эффективностью вести борьбу с коррупцией, инерцией и бюрократией». Конец цитаты. Я процитировал эти строки московского корреспондента известной итальянской газеты для того, чтобы напомнить об оценках мировой печати, звучавших в начальный период перестройки, и каким-то странным, непостижимо странным образом забытых в тот период, когда на меня был обрушен моральный террор в связи с так называемым «делом Гдляна». Впрочем, хочу в этой связи уведомить читателей, что в книге моих воспоминаний есть специальная глава, и весьма обширная глава, под названием «Гдлян и другие», в которой я подробно вскрываю подспудные пружины, движущие силы и политические цели той громкой, однако лопнувшей, как мыльный пузырь, пропагандистской кампании. Но дело-то, в конце концов, не во мне. И ошибается итальянский корреспондент, приписывая мне инициативу великих чисток. Это было требование всех здоровых сил в партии, которые пробудились при Андропове и получили простор в начальный период перестройки, когда КПСС возглавил Горбачев. Настоящая драма перестройки состоит в том, что процесс самоочищения нашего общества, начатый в недрах КПСС, впоследствии не только замедлился, но, я бы сказал, был извращен. На смену былым коррумпированным элементам, десятилетиями враставшим вплоть КПСС и всего общества, буквально мгновенно, за какие-то 1-2 года, пришли еще более страшные и всеобъемлющие коррумпированные силы, удушавшие то здоровое начало, которое пробудилось в партии и в стране после апреля 1985 года. Подобно стремительно плодящемуся колорадскому жуку, который моментально объедает зеленые побеги картофеля, эти народившиеся паразитические силы быстро иссушили ростки перестройки, а в результате страна, поднявшаяся для того, чтобы совершить обновление, потеряла равновесие, зашаталась, и вот уже видно, как она падает в пропасть. Что это за силы? Какова их природа? Кто стоит за ними? И почему они получили полную свободу действий? В то самое время, когда коммунистическую партию, начавшую самоочищение общества, подобно Гулливеру, связали по рукам и ногам, практически лишили возможности вести активную политическую борьбу. Какой колорадский жук навел порчу на прекрасный порыв к обновлению? В этой книге я даю мой ответ на эти роковые вопросы, вставшие сейчас перед нашей страной. Но чтобы до конца понять, осознать всю горечь испитой нашим народом чаши, надо спокойно и обстоятельно разобраться в том, как зарождалась перестройка, как она началась, развивалась и надломилась, пошла по другому пути. И в этой связи, восстанавливая последовательность событий, хочу обратиться к истории так и не состоявшихся пленумов ЦК КПСС, которое предполагалось посвятить вопросам научно-технической революции, ибо здесь коренится один из главных узлов нынешних социально-экономических противоречий. Вообще говоря, пленум по научно-технической революции намечался еще при Брежневе. Многие в партии понимали, что в дверь стучится очередная научно-техническая революция, которая во многом обновит представление о производительных силах и производственных отношениях. В то время развитые страны Запада только-только приступили к перестройке своей промышленности, сельского хозяйства, и мы с нашим громадным научно-техническим и интеллектуальным потенциалом могли бы успеть на мировой поезд научно-технической революции, мчавшийся в третье тысячелетие. Однако год шел за годом, а пленум все откладывали и откладывали. К сожалению, не последнюю роль, как я уже упоминал, сыграли в охлаждении интереса к самым острым проблемам научно-технической революции некоторые наши ученые-обществоведы. В этой связи вспоминаю статью из журнала «Плановое хозяйство» май 1975 года, написанную академиком Арбатовым. Речь в ней шла об управлении крупными народохозяйственными комплексами. В то время мы в Томске как раз очень много занимались созданием нефтегазового комплекса, разработкой автоматизированных систем управления народным хозяйством области, технологическими процессами, научными исследованиями. Был накоплен немалый опыт. По этой теме активно работала целая группа ученых во главе с профессором Перегудовым. Почему-то статья в журнале меня особенно заинтересовала. О чем же в ней шла речь? В частности, о том, что в США накоплен богатый опыт ошибок, неудач и просчетов в управлении, и нам следует эти американские ошибки учесть. Одна из серьезных ошибок общего характера, по мнению Арбатова, состояла в следующем. Это наблюдавшаяся в течение ряда лет чрезмерная переоценка роли ЭВМ в управлении, электронный бум, заслонивший, оттеснивший на второй план организационные структуры управления, методы принятия решений, человеческий элемент в управлении и так далее. И далее автор писал: «Анализ отечественного и мирового опыта позволяет сделать вывод, что автоматизированная система управления является подчиненным элементом по отношению к организационному механизму управления». Конец цитаты. Не берусь дискутировать с академиком по части специфических научных проблем управления, но не могу не напомнить, что страна наша к тому времени уже вложила в развитие автоматических систем управления миллиарды рублей. Они отдельной строкой проходили в основных направлениях, принимавшихся несколькими съездами КПСС. Но, увы, внимание к ОСУ постепенно стало ослабевать, ведь их провозгласили подчиненным элементом по отношению к управленческим структурам. Этот тезис, кстати, давал огромный простор для реорганизаторского зуда, который очень мил сердцу некоторых наших руководителей, потому-то ОСУ им и мешали. В результате громадные вложения средств не дали отдачи. А что касается чрезмерной недооценки электронного бума в США, то здесь комментарии и вопросы излишние. Этот «ошибочный» в кавычках бум привел к быстрой компьютеризации Америки, а мы оказались в хвосте, значительно отстав от развитых стран. Я далек от мысли, что одна статья академика могла серьезно повлиять на отношение к перспективам развития ОСУ в целом. Но ведь эти мнения высказывались и наверху, а такие суждения, отдававшие приоритет традиционным административно-командным методам управления, как бы создавали общий фон, на котором необходимость пленума ЦК по научно-технической революции не выглядела насущной. Вдобавок, утверждение, что США совершают серьезную ошибку, чрезмерно увлекаясь электронным бумом, успокаивало руководящие умы. Но, между прочим, не с целью ли такого успокоения нам и подбросили из-за океана мысль о чрезмерной переоценке роли ЭВМ? Так или иначе, а при Брежневе пленум ЦК, посвященный вопросам научно-технической революции, так и не собрался. Только в 1984 году, уже в период Черненко, Политбюро назначило такой пленум. Докладчиком на нем утвердили Горбачева. Это была большая ответственность и честь. В партии издавна сложилась традиция: тот, кто выступает с докладом на пленуме ЦК, становится одной из влиятельных фигур в КПСС. С учетом слабого здоровья Черненко и в связи с этим общей неустойчивости в высшем эшелоне власти, такое поручение рассматривалось как усиление политического веса Горбачева в партии и в обществе. Михаил Сергеевич начал усиленно готовиться к пленуму, подняли материалы, накопившиеся в ЦК за прошлые годы, начали консультации с учеными, производственниками. Активно помогал в этом деле секретарь ЦК Николай Иванович Рыжков. Главный стержень доклада сразу обрисовался весьма четко. Необходимо быстро совершить технологический прорыв к новым достижениям научно-технической революции. И вдруг, по-моему, в декабре 1984 года, незадолго до очередного пленума ЦК, Горбачев сказал мне: «Знаешь, Егор, начинает формироваться мнение о том, чтобы отложить пленум по НТР. В общем, заваливают пленум». Эту новую тенденцию мы расценили однозначно. Кто-то боится усиления позиции Горбачева. Помню, Михаил Сергеевич в тот раз в сердцах воскликнул: «Надо же, завалить такое важное для страны дело, коренной вопрос». А ларчик-то открывался просто. Горбачев знал, что это делается в угоду чьим-то личным политическим амбициям. Мы оба хорошо понимали, что происходит. Вскоре на заседании Политбюро Черненко объявил: «Высказывается мысль, что пленум по научно-техническому прогрессу сейчас проводить не стоит. Чем объясняют? Скоро съезд партии, и такой большой вопрос обсуждать, видимо, нецелесообразно. Поговорим о нем на съезде». Между тем до съезда оставалось еще больше года. Горбачев на том Политбюро промолчал. Да и разве прислушались бы к его мнению те, кто намеренно топил пленум по важнейшему, судьбоносному для страны вопросу? Все было предопределено заранее, в кабинетах, на дачах, в разговорах по Кремлевке. Все было обговорено в узкой группе членов Политбюро и только потом вынесено на официальное заседание. Не о судьбах страны думали те, кто снова откладывал пленум по НТР, но исключительно о своих политических амбициях. Так была похоронена еще одна попытка всерьез, с привлечением большого интеллектуального потенциала, поговорить о проблемах научно-технической революции, которые все сильнее стучались в двери страны. И только в середине 1985 года состоялось, наконец, в Кремле всепартийное совещание по проблемам науки, техники и производства. На нем с докладом выступил Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС. Наконец, настали новые времена, начались новые подходы, и было решено, что целесообразнее провести не пленум ЦК, а совещание с широким составом приглашенных. То была самая первая, по-настоящему крупная акция нового партийного руководства по практическому осуществлению перестроечного политического курса. Общее направление усилий выбрали очень точно. Кроме того, удалось наметить и главное звено, главный рычаг этой громадной работы – всемирное развитие машиностроительного комплекса, станкостроения, приборостроения, электроники, роботизации. Были резко изменены приоритеты в инвестиционной политике. Машиностроителям выделили 200 миллиардов рублей, больше, чем за две предыдущие пятилетки вместе взятые. Речь шла об ускоренном обновлении основных фондов, о реконструкции заводов, а затем на новой технологической базе предполагалось обеспечить ускоренный экономический рост и решение социальных проблем. Это был реальный путь, который в 70-е годы прошли многие развитые страны Запада, пересоздававшие свою индустрию на новых технологических системах. Это была верная стратегия социально-экономического ускорения, я бы сказал, единственно верная стратегия, учитывавшая особенности нового этапа НТР, если бы мы действительно пошли этим путем. Но, увы, вскоре начались импровизации в политике. При выборе тактических вариантов развития экономики мы совершили серьезную ошибку. Не без подсказки со стороны некоторых ученых-экономистов был провозглашен небезызвестный политический лозунг «ускорение», который предусматривал получение немедленного результата, а так не бывает. Гонка за моментальной отдачей, отражающая политические установки, по сути своей, несовместима с этапом обновления основных производственных фондов, когда темпы роста, наоборот, временно замедляются, чтобы потом дать скачок на новой технологической базе. Иными словами, наметив верную стратегию, избрали ошибочную, нереалистичную тактику. В результате большая работа по развитию машиностроения, развернувшаяся после кремлевского совещания, постепенно сошла на нет, приняла обыденный характер. Важнейшее дело было брошено на полпути. Правильно выбранные ориентиры экономического развития оказались размытыми. Вместо повышенного внимания к проблемам НТР, о чем договорились в 1985 году, на практике пошли путем, который не только не стимулировал внедрение новейших достижений НТР в производство, но наоборот, до опасной черты затормозил этот процесс. Когда же призыв ускорения выдохся, исчерпав себя, показав свою бесперспективность, ошибочность, мы ударились в политические проблемы, связанные с формами собственности, а затем и с рынком, в надежде, что это будет стимулировать экономику. Но на деле вышло иначе. Разработка механизма внедрения в жизнь достижений НТР опять осталась на задворках общественного и руководящего внимания. На мой взгляд, в очередной раз, как это было в 1984 году, но, конечно, на иной основе, насущные проблемы НТР, а вместе с ними ключевые интересы страны, пали жертвой импровизации и шарахания в политике, определенных политических амбиций. Что сбило нас с верного пути, выбранного после апреля 1985 года? Этот вопрос из серии тех же корневых вопросов перестройки, которые я уже задавал и на который стараюсь дать ответ в этой книге.